Глава вторая. Очнувшись, Гирин испугался. Машина резко кабрировала с правым креном, теряя скорость. Еще 2-3 секунды, и самолет непременно свалился бы на крыло. Действуя чисто автоматически, Александр прибавил двигателю обороты, убрал правый крен и привел самолет к горизонту. Выполняя эти нехитрые операции, Гирин насторожился. С самолетом творилось что-то неладное. Секундой позже он понял. Приборная доска была полумертвой. Не горели сигнальные лампы, табло. Застыло в неподвижности большинство стрелок и шкал. Из-за этого и сам самолет, хотя он хорошо слушался рулей и набирал скорость, все плотнее садился в воздух, казался больным, ущербным. Но часть приборов, а именно мембранно-анероидная группа, высотомер, указатель скорости, вариометр, все-таки работала. Жить можно было. Гирин облегченно вздохнул, и только теперь, задумавшись о случившемся, сразу же и без колебаний решил — молния. Удар молнии в самолет — случай редчайший и очень опасный. Хорошо еще, что беды ограничились отказом электрических приборов и сигнализации. Но ограничились ли? Александр обежал взглядом приборную доску, оглядел арматуру, остекление кабины, носовую часть самолета, плоскости, приемники воздушного давления, прислушался и принюхался. Как будто все было в целости. Двигатель работал как часы, но Гирину почудился слабый, едва уловимый посторонний запах, запах гари. Выполняя мелкую змейку, небольшие отвороты вправо и влево, что позволяло хорошо рассмотреть спутную струю самолета, Гирин, выворачивая шею, обернулся назад. Сердце у него ёкнуло. За самолетом тянулся след не очень густого, но хорошо заметного дыма. Пожар! Пожар! В этом не было никакого сомнения. Гирин принял обычную позу, машинально выровнял самолет. Окружающий мир, мир огромный, необъятный. Небо, солнце, облака. И мир крохотный. Тесная кабина, забитая приборами и арматурой. Неуловимо изменился, словно на все сущее упал резкий и яркий боковой свет. Замедлился самый бег времени. Оно начало совсем другой, мерный, звенящий и тревожный аварийный счет. Пожарная сигнализация не сработала, но Александр не стал обольщаться, ведь отказали все сигнальные устройства. Скорее всего, отказала и система тушения пожара. Но Гирин все-таки включил ее и, нажав кнопку передатчика, доложил на КП. «Я 235-й. Отказали приборы. Предположительно, молния. Пожар в зоне двигателя. Противопожарную включил. Иду по горизонту. Как поняли? Прием!» Гирин почти выкрикнул свой позывной. Сам услышал этот зажатый крик и устыдился. Эмоции. Плохой помощник в аварийных ситуациях. Да и что подумают о нем Миусов, пилоты, когда услышат его на КП? И свой доклад Александр закончил размеренным, подчеркнуто спокойным тоном. Земля молчала. С трудом выдержав паузу, Гирин начал докладывать во второй раз, но осекся на полуслове. Вышла из строя вся система сигнализации, отказали все приборы с электропитанием. Не работали и гидроиндукционные, и радиокомпасы. Значит, надо смотреть правде в глаза. Отказала и командная радиостанция. Докладов Гирина никто не слышит. Никто не знает, что творится с самолетом. Он один в этом странном, противоестественном мире, собранном из тесной кабины и огромного сияющего простора. Он один.